Сайт «Экстремальное чтиво» представляет. Мэтью Брокмайер. Лампочка. Я пытаюсь смотреть игру Raiders, но моя жена постоянно заставляет меня спуститься в подвал и поменять лампочку. Осталась минута до конца игры, а она стоит перед телевизором в грязной ночной рубашке с растрепанными волосами и тычет в меня пальцем, говоря о том, как там темно. «Да-да», — говорю я, — «пытаюсь обойти ее. Я займусь этим, но я ни за что не пойду туда». Я не был в подвале с тех пор, как похоронил там ее ворчливую задницу много лет назад. Перевел Грициан Андреев, озвучил «Экстремальный дед». Acting up.